Андрей Сахаров. Воспоминания. В двух частях. Часть первая. Из книги Андрея Сахарова «Воспоминания. Полное издание в одном томе». Составители: Елена Холмогорова, Юрий Шиханович. Москва. Издательство «Альфа-книга», 2011 год. Содержание. Глава первая. Семья, детство. Глава вторая. Книги. Учение домашнее и в школе. Университет до войны. Глава третья. Университет в первый военный год. Москва и Ашхабад. Глава четвертая. На заводе в годы войны. Глава пятая. Аспирантура в ФИАНе. Наука. Глава шестая. Атомная и термоядерная. Группа Тамма в ФИАНе. Глава седьмая. Объект. Глава восьмая. Там, Померанчук, Боголюбов, Зельдович. Глава девятая. Магнитный термоядерный реактор. Магнитная кумуляция. Глава десятая. Перед испытанием. Глава одиннадцатая. 1953 год. Глава двенадцатая. Третья идея. Глава тринадцатая. Испытание 1955 года. Глава четырнадцатая. Непороговые биологические эффекты. Глава пятнадцатая. 1959-1961. Хрущев и Брежнев в 59 году. 10 июля 61 года. Моя записка и речь Хрущева. Большая сессия. Смерть папы. Глава 16. 1962-1963. Против двойного испытания. Московский договор. Смерть мамы. Глава 17. Выборы в Академию в 1964 году. Дело о расстреле. Глава 18. Научная работа в 60-х годах. Конец содержания.